Глава 9. Утром я решила, что до встречи с Ольгой неплохо бы наведаться в клуб. Я знала, что смогу застать там далеко не весь персонал, но мне очень хотелось осмотреться уже на трезвую голову. Может, у убийцы были какие-то рациональные причины выбрать именно это место для сбора жертв? Парковка удобная или еще что? Например, известный владелец или желание потопить это заведение. Маша говорила о том, что Влад Крутов испытывает сейчас определенные неудобства. Понятно, что клуб – это лишь малая часть огромного бизнеса, и если он закроется, то Влад найдет возможности реализовать себя в другом месте. Но в политике, куда по слухам он собирается, существует такое понятие, как репутация. Может получиться, как в том анекдоте. Ложечки нашлись, но осадочек остался. Неважно, имеет владелец отношение к убийствам или нет, но девчонок брали из его клуба. А служба безопасности разводит руками и не может предоставить ни одной ниточки для следствия, помочь в поиске убийцы. Крутов выглядит на этом фоне очень слабо. Где тут доверие электората, если у него под носом творятся такие дела? Мотив? Вполне себе. Вот только убивать ради этого молодых девушек, да еще с такой жестокостью. Пока эта версия выглядела очень слабо. Но на фоне отсутствия каких-либо других версий, вообще следовало даже к ней внимательно присмотреться. Рано или поздно мое любопытство будет замечено, и я опасалась за свою жизнь. Не буду врать, я чувствовала, что хожу по горящим углям голыми пятками и могу остаться без ног в лучшем случае. В худшем – без головы. Поэтому я старалась быть максимально осторожной. Макс прислал ко мне своего дружка, Гену, который поменял замок в двери и установил дополнительную щеколду. Кроме того, над дверью прикрепили веб-камеру. Макс говорил, что это не гарантия моей безопасности, но тем не менее надо использовать любую возможность защитить себя. Что-что, а в защите я нуждалась. Мое отражение в зеркале и то, что мне довелось пережить, избавляли меня от иллюзии контроля над своей жизнью. Если я начну наступать на пятки убийцы, а я на это очень надеюсь, то у него появится желание меня навестить. И я, и Макс это понимали. У меня имелась крамольная мысль, что дружок мой совсем не дружок, и сосиски – это слабый предлог для слива такого количества служебной информации. Я догадывалась, что у Макса есть свой интерес в моих действиях. Если следствие зайдет в тупик, а оно уже там, можно подкинуть убийце новую жертву. Меня. Я заказала газовый баллончик и электрошокер. А еще теперь в кармане моих джинсов всегда лежал складной нож, который открывался простым нажатием кнопки. Даже если не успею им воспользоваться, по крайней мере, попытаюсь сделать все, чтобы остаться в живых. Или не даться этому гаду легко. Конечно, это выглядело как паранойя и скорее могло рассмешить убийцу. Но мне было гораздо легче от мысли, что в этот раз я постараюсь дать отпор своему мучителю. С этими мыслями я собралась и вышла за дверь. Сегодня я не стала экономить деньги и вызвала такси. Прежде чем усаживаться в машину, я набрала номер Розы. И когда услышала знакомый голос, окончательно расслабилась. «Привет, подруга, как ты?» – спросила она. «Да ничего. Вот, решила прогуляться. На такси еду». «Куда?» «Хочу в Истину наведаться. Ты мне не расскажешь про ее хозяина чуть больше, чем я уже знаю?» «Что ты там забыла?» – спросила Роза. Она явно была недовольна. «Просто хочу посмотреть страхом в лицо, а заодно понять, почему этот клуб стал такой черной дырой. Ты мне лучше скажи, Машка до сих пор с этим типом?» Роза выругалась, а потом произнесла. Конечно, она с ним. Кто такими мужиками разбрасывается? Я думаю, она вцепилась в него руками и ногами. Расскажи мне, что в нем такого, что вы все с ума посходили? Ну, красивый, и что? В мужчине главное не красота, а харизма. Я столько про него читала, что для него слово «кобель» не ругательство, а второе имя. Он не скрывает своего отношения к женщинам, а женщины радуются любой возможности побыть с такой звездой. Я чего-то не понимаю в этом сложном мире. Знаешь, дорогая, с харизмой там тоже все нормально. И не только с ней. Он вообще мужик занятный. В мире козлов это прям бриллиант. И умный, и богатый, и красивый. Так что дамочек понять можно. Я бы сама в очередь встала. Ну, ты в курсе? И что с ним не так? В смысле? Ну, не бывает принцев, ты же знаешь, Рос. Поэтому я и спрашиваю. Какой у парня изъян, кроме очевидного? Где слабое место? Роска засмеялась. У него изъян только один, самый очевидный. Бабник он и закоренелый холостяк. То есть баб он любит и пользуется с удовольствием. А вот на продолжение рассчитывать не приходится. Да даже на вторую встречу не всегда. Удивительно, что он в Машке нашел. И страшно, чем все это для нее закончится. Тебя он тоже опрокинул с любовью, догадалась я. Не то чтобы совсем, но если в двух словах, то да. Хотя, если честно, он мне даже шанса не дал раскрыться. То есть близки мы не были, так, просто общались пару раз. Обидно вышло. Я хихикнула, а Роска задышала в трубку. Чего ржешь? Сама посмотришь, как у тебя мозги поплывут от общения с ним. Не знаю, что это. Магия, не иначе. Слушай, так получается, что Машка-то наша в беде, а мы тут с тобой ржем, как кони. Я ей говорила, чтобы она думала головой, но она же меня не слушает. У них там общие интересы, работа, встречи постоянные. Она уже у него с рук ест. Ты же знаешь эту дуреху. Она наивная ромашка, но упертая. А он наиграется и бросит ее, вот посмотришь. Не верю я, что Влад может предложить что-то серьезное. Хотя Машка наша хоть и не от мира сего, но может. Как раз такая ему и нужна. Спокойная. Я вздохнула. Ладно, посмотрим. Маша взрослая уже. Пусть сама решает, что ей делать. Скажи, а если не брать в расчет баб и его активную любвеобильность, какие у него еще есть трудности? Ну, там, в бизнесе, например. Слушай, Вась, я тонкостей не знаю, но чисто по-человечески его многие не любят. Почему? Ну, как почему? Все по тем же причинам. Красавчик, богатый, бабы вокруг него вьются. Да и он не брезгует их обхаживать. Говорят, ему все легко дается. Бизнес и деньги от папаши. Типа сам он из себя ничего не представляет, но имеет влиятельную силу за спиной. Не знаю точно про силы, но парень он умный однозначно. Не из папенькиных сыночков, сопляжуев, а чистый крокодил. Так что говорят о нем многое, только вот верить всему не стоит. В политику он на полном серьезе собрался? Да вроде нет, хотя слухи ходят, упорные. Я уже пару раз статьи читала. Знаю, по общим знакомым у него другие интересы. Но ты сама понимаешь, власть – дело такое. Сегодня ты на рынке трусы продаешь, завтра владеешь магазинами-пароходами, а потом рассказываешь с трибуны и по телеку простому народу, как правильно жить. Так что все может быть. Тут я тебе не подскажу. Ясно. Ладно, спасибо тебе. Попробую немного покопать. Я уже доехала. Пошла прогуляюсь, покручусь. Ты заходи вечерком, поболтаем, сказала я подруге, расплачиваясь за такси. Ты давай там, будь аккуратнее. Я бы на твоем месте дома сидела, а не по клубам шарилась. Хотелось сказать подруге, что она не знает, каково это быть на моем месте. Но я не стала, а просто поблагодарила и положила трубку. В том, что со мной случилось, никто не виноват. Только я сама. На удивление, клуб был открыт, и людей было достаточно, несмотря на то, что на дворе был день. Я уселась за столик и заказала себе чашку кофе с каким-то рулетом. Конечно, такие траты не входили в мои планы, тем более что я сильно потратилась на средства защиты и укрепление своей квартиры. Хотя, с другой стороны, не могу же я сходу начать опрашивать персонал. Надо было осмотреться, вкусить эту роскошь и наметить план действий. Лицо официантки было знакомым, поэтому, когда она принесла мне кофе и рулет, я набралась решительности и спросила: «Подскажите, вы случайно не были знакомы с Валей? Она тут работала какое-то время?» Девушка не сильно изменилась в лице и спокойно ответила: «Да, мы дружили. Я вас узнала. Вы ведь тоже пострадали от маньяка, да?» Похоже, я стала знаменитостью этого города, не иначе. Хотела выругаться, но только приветливо улыбнулась и произнесла: «Меня Василиса зовут. Я могла бы с вами поговорить о Вале. Всего несколько вопросов. Мне это нужно. Для себя». «Я вас понимаю», – ответила девушка. «У меня в 2 часа закончится смена. Можем где-то встретиться. А пока мне надо работать. Я вас подожду после работы у входа». Девушка кивнула и удалилась. А я с удовольствием и облегчением стала есть рулет и пить свой кофе. Возможно, дурная слава обо мне – это не так уж и плохо. Появилось много сочувствующих моему горю и желающих разузнать подробности трагедии. Надо это использовать в своих целях. Без 2 минуты я уже терлась у входа в истину, а до этого я изучила местность. Мои изыскания были не напрасны. Теперь я точно знала, что у клуба всегда стояли десятки машин, потому что здесь достаточно удобная парковка. Рядом небольшой винный заводик, и его сотрудники здесь оставляли свой транспорт. Естественно, к ночи парковка пустела почти полностью. Таксистов, наоборот, я поблизости не наблюдала вот уже несколько часов. Машины подъезжали и уезжали часто, но ни одного такси с шашечками я не увидела. О чем это говорило? Да вообще ни о чем. Сегодня картина такая, завтра она может быть уже другой. Единственное, что я знала наверняка, потому что позвонила и спросила Макса, точки таксистов поблизости не было. Точка – место, на котором обычно водители ожидают новые заказы в то время, когда заявок нет. Такие точки были по всему городу и располагались в тех местах, где был самый большой поток клиентов. Они находились у вокзала, у супермаркетов, перед огромным деловым центром и в других местах, где перевозки осуществлялись чаще всего. Возле истины такой точки ожидания заказа не было. Вадим сказал это с абсолютной уверенностью. Истина – элитный клуб на отшибе города. Сюда чаще приезжают на своих дорогих машинах, если речь идет об обеде, или с водителями, если планируется движуха и попойка. Элитное место предполагает элитные тачки. Я вспомнила, как мы со Светкой усаживались в убитую машину Рено и подумала, что с роскошью в жизни у нас были явные проблемы. Ведь могли не согласиться на доходягу, а ждать более приличное авто. Или Светка могла взять шофера отца с легкостью. Остались бы целы. Почему мы сели в эту машину? В голове всплыло воспоминание, как Роза радостно машет водителю, а потом помогает нам залезть в салон. «О чем мы все думали?» Я вздохнула, потому что ответа на этот вопрос не было. Наконец официантка вышла из клуба и подошла ко мне. «Меня Аня зовут. Я здесь недалеко живу. Давайте прогуляемся и поговорим». «Давайте, Аня», – согласилась я. И мы пошли. «Вы что-то конкретное про Валю хотите узнать?» Аню явно раздирало любопытство, потому как она не сводила с меня своих голубых глаз и ждала, когда же я начну изливать из себя информацию. Огонек радости и предвкушения этого тоже было не скрыть на ее лице за маской сочувствия. Но это было мне на руку, потому что я решила выдать свою версию событий. «Ань, тут такое дело. Как вы знаете, мою подругу убили первой. Я случайно осталась жива. Просто повезло. Я сумела сбежать. Вашу подругу тоже убили. И сейчас мне немного страшно. Псих разгуливает на свободе, и никто не знает даже, как он выглядит. Я одна. У меня никого нет. И защитить меня тоже некому. Надежды на полицию нет совсем. Я очень хочу понять, почему маньяк выбрал нас. Что у нас общего? Может, если я смогу это узнать, это поможет другим девушкам и мне. Я правда боюсь. Я чудом спаслась. Но вы же знаете, в наше время надеяться на чудо – дурной тон. Надо на себя». «Я вас понимаю. С тех пор, как Валю нашли, я сама не могу спокойно спать. Все время снятся кошмары. Вы же в курсе, как все произошло. Ужас просто. Никто и подумать не мог, что такое случится. Опять здесь, прямо у входа в клуб». Валя тоже была осторожной. Она на такси села. Говорят, что даже мужу написала, что едет. И указала номер такси. Наверняка с полной уверенностью, что находится в безопасности. А уже через час, после того, как отъехала от клуба, была мертва. Ужас! Вы же знаете, как ее нашли. Она болталась на дереве, как игрушка. И язык этот. Я вздохнула и поморщилась, представив себе эту картину. А Аня продолжила, разгорячаясь. «И что это значит? Этот язык, а уши отрезанные, бред какой-то. Я ведь думала об этом. Я много книжек всяких читала про маньяков. У всего должен быть смысл. Валя точно не была болтухой, например. Из нее и слова лишнего не вытянешь. Причем тут язык? Мы с ней давно работаем вместе, уже года два. Она и замуж успела выйти за это время. Я свидетельницей была на свадьбе. Господи, она была такая красивая, хоть и свадьбу играли простенькую, платье совсем дешевенькое, но ведь какая разница? С мужем Олегом тут и познакомилась, в истине. Они любили друг друга?» Аня подумала, а потом ответила. «У них странные отношения были, очень быстро поженились, буквально через месяц после знакомства расписались. Куда так было спешить? Он посетителем был, клиентом, но не постоянным. Так, заскакивал кофе попить. Приставал к ней с расспросами да шутками, постоянно. А она тоже увлеклась, а потом разочаровалась». «В смысле?» «Ну, Олег оказался обычным. Она-то думала, что лотерею выиграла. Место-то приличное, для богатеньких. И Олег ее симпатичный такой, видный. Не мальчишка, видно, что мужик. При деньгах. Ухаживал красиво. И предложение быстро сделал. Ну, кто откажется? Он ей цветы присылал. В театры приглашал. Валя поспешила. А потом оказалось, что ухажер ее совсем обычный работяга. В охране, что ли, работает. Ничего особенного. Квартира, машина в кредит. Но он любил ее. Поэтому пыжился. Подарки дарил. Подкатывал красиво. Старался. Разве можно это не оценить? А она его не любила? Она хотела выйти замуж и с работы уйти. Кому понравится в обслуге всю жизнь работать? Она мечтала в институт поступить или детьми дома заниматься. А когда замуж вышла и заикнулась о смене работы, Олег сказал, что им деньги нужны, не поддержал ее. Попросил не спешить. Ей надо было сразу это понять. Когда свадьбу собирали, видно же было, что Олег Тот еще жмот. Но не знаю, чем Валя думала. А может, влюбилась. Хотя она холодная была, расчетливая. В общем, я сама не понимаю таких отношений. Но Валя со мной не делилась своими чувствами. Поженились и поженились. На свадьбе выглядела счастливой. А так? Так почему она не развелась? А все равно замужем выгоднее быть. Во-первых, за квартиру не надо платить. Во-вторых, он все-таки любил Валю. А в-третьих, брак не мешал подруге хвостом перед другими мужиками крутить. Да уж, высокие отношения. Не сдержалась я. «Ну а что делать, когда хочется кушать?» ответила Аня. «Я подругу не осуждаю. Нам всем хочется лучшей жизни». И где она хотела найти эту лучшую жизнь? У нее был кто-то на примете? Полюбопытствовала я. «Конкретно никого. Но она всегда была в поиске. Даже когда замуж вышла. Она умела глазками стрелять, я вам скажу. Валя и перед шефом хвостом крутила. Хотя где он, а где она? Как увидит, что человек при бабле, так сразу и улыбку пошире натянет, и походку от бедра сделает. И ведь наверняка надеется на что-то». «А как муж относился ко всему этому?» «А он не знал. Она работала, деньги в семью приносила, причем с неплохими чаевыми, за приветливость. Еду ему готовила. Какие тут могут быть претензии?» Искренне спросила Аня. «Ну да, точно, никаких. Скажите, а в день ее смерти вы тоже работали?» «Нет, у меня была дневная смена, поэтому мы даже не пересеклись. Но мальчишки из охраны говорили, что она такси взяла. Они даже тачку видели, вот только на водителя никто, конечно, внимания не обратил. Обычный мужик». «Ясно. Враги у Вали были?» «Но какие враги? У нее даже свекрови не было. Повезло. Олег сирота, поэтому Валя жила без страха и упрека. Муж ее любил, а она любила жизнь. Вообще безобидная была. Ну, пусть искала мужика побогаче. Но разве это преступление?» Спросила Аня и посмотрела мне в глаза. «Нет, конечно, не преступление», подтвердила я. Аня указала на подъезд и сказала: «Мы пришли уже. Вот тут я живу». «Ань, ее ведь убийца огрел по голове не в машине, а возле, на полянке. Как ты думаешь, она могла вот так запросто выйти из машины, из такси? Я просто не понимаю, как вообще такое могло произойти. Она была очень доверчивой». «Не знаю, сама об этом думала. Валя была легкой, отзывчивой. Знаете, она никогда не напрягала трудностями и всегда видела что-то позитивное в ситуации. Разное у нее бывало. Не скажешь, что жизнь как сахар. И детство у нее трудное было, и юность. Но Валя не из тех, кто ноет или сдается. Всегда находила выход из любой ситуации. Она нормальная девчонка была». «Может, водитель сказал, что ему плохо? Она могла поверить. Мог сказать, что пробил колесо, и попросить помочь. Она бы реально вышла помогать. Ее не пугали трудности. Или она просто хорошо знала того, кто был за рулем, поэтому и поехали они не в ту сторону. Она же видела, что они едут не туда. Ведь если бы ее везли силой, она бы попыталась вырваться. Она бы никогда так просто не сдалась. Валя никогда не сдавалась. Как-то у нас банкет был, очень обеспеченные мужики пришли со своими бабами. Фу ты, ну ты, не дамы, а курицы, ей-богу. Валя обслуживала. Она всегда была приветливой и перед мужиками хвост пушила. Одной из куриц это ой как не понравилось. Она попыталась мою Вальку унизить. Просто позорище, вроде в свободное время живем. А та дура вела себя как какая-то лохудра. То мясо не такое, то бокал не тот. Тарелку разбила специально, а обвинила Валю. И вот знаете, Валюха все стерпела, с улыбкой и очарованием. Знала, что шеф не потерпит разборок, просто вышвырнет ее. Даже в тарелку не плюнула, а ведь и мне хотелось. Нет, она ничего не сделала, Но потом нашла эту тетку в сети и узнала, где она живет и работает. Оказалось, что такая же девка, простая, как мы, только при папике. Короче, подкараулила и дала мерзкой бабе в глаз. И вот удивительно, Вальке это с рук сошло. Уж не знаю, как она все организовала, но подруга не давала себя в обиду, несмотря на всю свою легкость и добрый нрав. Если кто-то ее обижал, искала возможность дать сдачу. Если бы ее силы удерживали в машине, она бы точно дралась, пыталась бы вырваться. А менты говорят, что никаких следов, что Валя сама вышла из машины. Одному Богу теперь известно, почему. Аня вздохнула, а я подумала о том, что в истории Вали следует хорошенько покопаться. Может, она еще кому в глаз дала, да так, что ей за это захотели отрезать язык. Мысли так закрутили меня, что я чуть не забыла спросить о главном. «Скажите, пожалуйста, может, вы в курсе, у вашего хозяина были какие-нибудь проблемы в последнее время? Враги, трудности?» «Кроме того, что маньяк крутится возле его клуба?» «До этих убийств?» «Да нет, ничего такого не было, все как обычно», – пожала девушка плечами. «Даже не знаю, что сказать еще». «У вас есть телефон и адрес мужа Вали, Олега?» – спросила я. Девушка продиктовала номер, и мы попрощались.